По случаю Дня Звезды, издательство Куэйтской газеты «Таймс» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына». «Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чучхе до победного конца». Между тем, доминиканское издательство «Кельбис» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ына». «Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира».